Ветер. Годом позже случилось что-то невероятное. Тот самый больной Вовка, для друзей Макс, был как раз самый что ни на есть здоровый, высокий, широкоплечий. Это он читал оригинального Чейза, заводил всех на пульку, партию в преферанс, обожал охоту, рыбалку и разведки. Геолог. Не из тех, что поближе к тушенке держится, как говорил отец, а настоящий. Будучи научным руководителем по изысканию чего-то там, в недрах необъятной родины, он каждый год возглавлял партию отпетых камеральщиков, в компании которых и проводил с удовольствием время своей необузданной жизни то на берегах подкаменной Тунгуски, то среди кызылкумских барханов. Его знаменитое «Кто не пил с нами, должен еще доказать свою порядочность» стало не просто притчей во языцах разношерстных компаний, но и в своем роде кредо, даже гимном крепких, живущих, работающих и выпивающих в свое удовольствие мужчин. В общем, долго сказка сказывается, да быстро дело сделалось. Когда Макс, Владимир Максимович, предложил кое-кому из своих друзей, в том числе и отцу, разделить очередные тяготы и лишения полевой жизни в виде свадьбы его ташкентского друга, рыбалки на Балхаше и еще всякого разного по дороге, уговаривать никого не пришлось. Отец вообще на подъем никогда не задерживался. Мама поворчала, конечно, для порядка, мол, куда? Ты здоровый взрослый мужик, а она девочка, за 39 земель, мужская компания и все такое, но вольный дух странствий — это вам не какая-нибудь там вшивая героиновая зависимость. Чтобы остановить, надо убить. А убивать мама никого не хотела, так что хватай мешки, вокзал отходит, в смысле аэропорт. Следующая остановка — Ташкент, база геолого-разведочной партии и гамак меж двух стволов огромного грецкого ореха. Гора арбузов. Крепкие и умные мужчины, которым и хочешь чем-то помочь, да не успеваешь. Арыки, любящие лукавые глаза отца. Казан плова на свадьбе в двух кварталах от базы. В такой, наверное, царь гороха и прыгал, когда хотел омолодиться. Туда с десяток этих царей влезла бы и крышка бы закрылась. А что за пряный дух? Не от плова, нет. От него, конечно, тоже. От всего. От сазанов и толстолобиков на рыбном базаре, распятых, как телята. От сахарной сердцевины арбуза, сорванного прямо на бахче и сломанного отцом об колено. Остальное не ешь, здесь так не принято. От сухой с виду на такой же выродящей земли виноградников и персиковых садов. От ковров в чайханах, где мужчины разливают водку в пиалы из фарфоровых чайников. От сочащегося битумом асфальта, от брезентового тента на биваке, от раскаленных скатов 66-го, от блинов, которые на 40-градусной жаре на костре жарят все по очереди, потому что кое-кто забыл погрузить на базе газовый баллон. Первый переезд. Ахангаранская долина, какое-то крупное месторождение. Ангрен. Ангренское угольное месторождение. Отец говорит, что на староперсидском языке это означает «долина смерти». Наверняка здесь в древности из-за выхода на поверхность угольных газов гибло много путешественников по шелковому пути. Долина уютная. Останавливались передохнуть, а поутру просыпались не все, тут же добавляет Владимир Максимович. Все-таки умные образованные мужчины — это вещь. Когда все, что ты знаешь о крупных месторождениях, это условное обозначение в атласах на уроках географии, то слово «крупные» как-то притирается, бледнеет, сжимается до обычного размера. А вот когда перед тобой открывается картина кратера, в которой когда-то упало что-то не меньше Луны, вот тогда и обретают явный смысл все эти крупные месторождения открытым способом. А когда при спуске по карьерному серпантину навстречу 66-му поднимается 220-тонный БелАЗ, ощущение такое, что ты сидишь на табуретке посреди взлетной полосы, а на тебя выруливает аэробус. 66-й по сравнению с этим моторизированным домом как детская машинка с педалями из детского мира рядом с КамАЗом, ну или что-то вроде того. Мужчины с кем-то разговаривают. Вокруг блеск, пыль, рокот. Потом 100 метров под землю в дребезжащей железной клетке, в касках с фонарями и с тяжелыми аккумуляторами на лямке через плечо. В норы огромных мышей, Пища богов не просто сделала их великанами, но и нарастила железные доспехи, какие-то клешни, валы, гусеницы. Минотавр умер бы от зависти и унижения, услышав в сводчатых черных коридорах их рык. Никуда не отходи. Никуда не отходить. 100 метров в бассейне, кролем на 20 вздохов, а тут каждый метр над головой давит. Какой там отходить? Боишься дышать. Необъятное, черное, тяжелое и прекрасное царство земли. Господи, да заплутать в керченских или одесских катакомбах было бы за счастье. И снова солнце, алчное и дарящее. Снежные шапки пиков Чаткальского хребта, и ты уже не веришь в царство Аида, планомерно изучаемое железными клешнями машин где-то глубоко под твоими ногами. Немного печенья, холодный чай из обшитой толстым войлоком армейской фляги. Макс подарил. Пользуйся, я себе еще сделаю. С утра воду клади, чтобы войлок пропитался, и на солнце не оставляй. Всегда будет прохладный чай, поняла? Вечером в Чимкент, который проскочили утром. Ужинать у друга Владимира Максимовича, владельца ресторана. Что-то ужасно вкусное. Похожее на тонкие ломтики отварного телячьего языка, но во рту тает, как пастила, с неподражаемым тонким букетом пряностей. Хозяин с полчаса пытает мужчин на предмет угадать, из чего приготовлено. Никто не угадывает. Это утка, ребят, обычная утка. И я бы не поверил, если бы сам не готовил. Весь оставшийся вечер мужчина пытает хозяина с целью выведать рецепт. Тот вежлив, радушен, но непреклонен. Семейный рецепт, 200 лет уж как, извините. Ко мне полгорода на это блюдо ходит. Ночуем у него же, в огромной квартире со множеством балконов и террас. Запахи карамели, дерева и старины. Седой от пыли 66-й всю ночь скучает под окнами. Рано утром ненадолго в Кинтау по делам. Дальше огибаем южные отроги Каратау и поднимаемся севернее, к пескам Муюнкум. Это песчаная пустыня на юге Казахстана. Базовый домик в поселке с поэтично звучащим названием Айгене. Мужчины говорят, что здесь задержимся суток на 2-3. День-другой без резкой смены обстановки и впечатлений ты немного успокаиваешься. Мозаичные фрагменты ощущений, наблюдений и мыслей наконец-то складываются в более или менее законченную картину. Уже привычно не идти на поводу у жажды, а удовлетворять ее маленькими глотками свежезаваренного горячего зеленого чая или из фляги. Взгляд обнаруживает странную особенность – отклоняться от прямой линии и заворачивать за отдаленные объекты. Тело наливается соком и какой-то непонятной силой. Откликаясь на зов пустыни, оно мгновенно включается в жизнь с первыми лучами солнца, в самом прямом смысле. Спишь-то ты все равно в спальнике, на крыше 66-го. Зачем нужны эти дома с такими их неестественными кроватями? Спальник — другое дело. Зеленый брезентовый чехол с капюшоном. Внутри — кокон стеганого матраса. Потом еще один кокон, простыня, тоже с капюшоном. А дальше уже ты, получается, матрешка. Первый луч — легкое дуновение ветра, и глаза распахиваются, не помня снов. Тебе вообще уже начинает казаться, что сны — это только для тех, кто не доживает наяву. Выкручиваешься из матрешки, встряхиваешь и раскладываешь освежиться простыню кокон, быстро спрыгиваешь на землю, пригоршню воды в лицо из рукомойника, свежую морковку из ящика около кухни. Плотно зашнуровать кеды обязательно с носками, так реже придется вытряхивать песок. Шорты, косынку, флягу приготовленного с вечера чая и бежишь на зов. 1-1.5 км, нужно успеть, это важно. Таким мир уже не будет весь день. Белесовато-желтые в утреннем свете барханы горками рассыпаны на глинистом плотном буром асфальте степи. Связанные между собой полумесяцами и острыми стрелками гребней — результат филигранной работы поземки. Они никого не ждут. Погруженные на рассвете в себя, они неуютны, но и не чужие. Ты выбираешь один и, прислонившись к гладкому, как слоновая кость, стволу саксаула, замираешь вместе с новорожденным миром, с миром, который через твои глаза вновь с удивлением и радостью разглядывает сам себя. Ни шуршащие черепахи где-то у подножья, ни шелест редкого кустарника, только прозрачный тихий свет. Ты — свет и ветер. Ветер, который дует здесь постоянно. Не освежающий, но и не надоедающий. С ним просто смиряешься, как силы земного тяготения. Он не помогает, но и не мешает. Но он не безразличен, как скала. Скорости ваших с ним жизней, в отличие от камня, сопоставимы. Вам дано понять друг друга. Но ветер старше всех на этой земле и скуп на эмоции. За миллионы лет он привык разговаривать сам с собой, и ко всякому встречному поперечному ему уже нет охоты обращаться. Лишь в редкие дни, когда солнце переваливает за предел пикового зноя, где-то часам к 4-5, вдруг безо всякой причины может наступить затишье. Настолько полное, что пустыню мгновенно охватывает марево зрительных иллюзий. Нет, это не миражи, идущих у кромки горизонта древних караванов, конечно. Просто воздух начинает слоиться, плоскости изгибаться. На миг повисает та самая звенящая тишина. Потом фоновый шум возвращается, но уже другим, сонным. Как будто кто-то неловко тронул объектив, и картина звуков расплылась, расфокусировалась, оставаясь при этом узнаваемой. Вечерние барханы совсем другое. Пахнущие теплом, они больше походят на оранжевые куличики, которые, уставшие от стихийных битв титаны, оставили в песочнице, расходясь по домам. Главное, забраться с подветренной стороны, чтобы собственные следы не нарушили естественную геометрию линий и плоскостей, когда ты будешь, повернувшись лицом к заходящему солнцу, прощаться с миром. Даже такая простейшая вещь, как человеческие следы, в самом прямом смысле в состоянии испортить эту безупречную мизансцену. Что уж говорить о следах, оставляемых людьми в куда больших масштабах. На закате нужно сидеть, погрузив руки в теплый песок. Только так, на контрасте, ты не пропустишь, что начнет холодать. Тогда поднимаешься, скатываешься на ногах вниз, оглядываешься на испорченный следами склон и бежишь обратно в поселок. Скоро ужин. Прежде чем нырнуть за деревья на окраине, еще раз останавливаешься и бросаешь взгляд на простор. Земля утомленная, но прекрасная, развалилась в колыбели небес. Вдалеке отроги Каратау в легкой дымке. Черные горы. Даже не верится, что мир когда-то мог быть недобрым. Водитель Леха говорит, что сейчас в подножьях самые грибы. Какие? Да как белые, но немного другие. Более пористые, что ли, выцветшие. И собирать их надо до первых песчаных бурь. А потом что? Потом есть невозможно. Вся пустыня на зубах скрипит. Леха веселый, даже бравый. Вы сговариваетесь завтра после обеда, когда машина будет никому не нужна, отправиться в предгорье за грибами. Отец не будет возражать, только на кухне прибрать. Отец Лехе доверяет. А он нормальный, шебутной только. Все в бой рвется. А где твой крестик? Черт, черт, черт! Бабушкин крестик. Обычный, медный. На тесьме, завязан узелком. Бабушку еще совсем маленькой крестила ее мама, а потом бабушка отдала крестик своей дочери. Это наш семейный, носи, мне уже ни к чему. А та отдала его тебе. Ну, не совсем отдала, ты выпросила. Непонятно зачем, просто так было нужно. Мама все равно его не носила, у нее был красивый золотой на тонкой цепочке. А у тебя после крещения серебряный, но мама ругалась. Носи тот, которым крестилась, но отдала. Потом она еще немного ругала, что ты таскаешь его на обычной тонкой кожаной тесемке, потеряешь. А потом все стало, как стало. У мамы свой, а у тебя свой. Что же случилось? Может, тесьма от пота размякла и порвалась при неловком движении? Наверное. Но где? Где? Это же могло случиться где угодно. Где угодно. Угодно в пустыне. А там один песок. Песок, песок и песок. Нет, не может быть. Этого просто не может быть. Чего это вы тут как в воду опущены? Крестик он свой потерял. Крестик, ну, это не беда, не расстраивайся. Крестик, если он свой, вещь, конечно, нужная. Но без тебя это просто кусок металла. Да я не расстраиваюсь. Ну, просто не верю, что он потерялся. Что должно появиться в твоей жизни, появится. Что должно уйти, уйдет. Вера здесь ни при чем. А что не должно уйти, останется? Однозначно. Оно не ушло, я знаю. Ну, это славно. Знание – сила, а сила – это покой. Understand? Планы на следующий день меняются. Мужчины рано встают и уезжают куда-то по делам. Говорят, что вернутся только к вечеру. С грибами придется повременить. Отец просит приготовить ужин. Ты долго думаешь, что пропустить – утренний зов или вечерний покой. Решаешь, что лучше все сначала приготовить, а к ужину только разогреть. Тогда можно будет еще до обеда отправиться в пустыню и попробовать поискать крестик. Вдруг он все-таки упал не в песок, а где-нибудь по дороге. Шурпа – одно из самых любимых твоих коронных блюд. Плов вот у тебя не получается, он забияка. С ним нужно жестко, уверенно. Наверное, это больше мужские черты. И прав отец, когда говорит, что ни одна женщина не приготовит его так, как мужчина. Шурпа, она хоть и суп, но все равно женщина. Любит, чтобы с ней разговаривали долго, все объясняли, потакали. А женщины, главное, терпение, невзирая ни на что. Ни на время, ни на другие дела. Зато когда она насытится твоим вниманием, можно, обложив ее мягкими подушками, спокойно оставить на время. У Макса лучше всех получается объяснять простые вещи. Оставив казан с шурпой томиться под двумя сложенными одеялами, ты уходишь в пески еще до полудня. Выражение «полуденный зной» не годится для пустыни. Зной, он мягкий и удушливый, густой, пряный, жужжащий. Полдень же в пустыне яростен, в брызгах бликов среди теней или клякс среди бликов, кому как больше по вкусу, но все равно невозможно сосредоточиться. Крестик тусклый, ты давно собиралась его почистить зубным порошком. Тесемка посырела от пыли и пота, как можно разглядеть что-то подобное на фоне бурой глинистой почвы или в песке, где, кажется, каждая крупинка отбрасывает свою маленькую тень. 3 часа суетливой беготни среди барханов изматывают. Затылок и шея превращаются в экран для раскаленного солнца проектора. Всплески поземки вызывают глухую ярость, ведь именно они могут бесследно и навсегда укрыть то, что ты ищешь. Усталость, блеск, ветер заставляют тебя найти хоть что-то похожее на уверенную тень. От ствола толстого саксаула или от изогнувшегося, вопреки законам физики, гребня бархана. Короткие глотки из фляги снимают стресс, но не приносят покоя. А в этом хаосе света и звуков оплотом может стать только покой. Ну как его обрести? Что может указать верное направление в мозаике из тысячи тысяч похожих деталей? Ты все-таки пытаешься сосредоточиться на бесконечной фреске вокруг. Через какое-то время приходит ощущение некоторой закономерности и странным образом упрощает мир. Или мир упрощается и дает ощущение закономерности. Некоего законченного рисунка, полотна, орнамента. Как следствие, это делает тебя более равнодушной. Первый шаг к покою. Здесь главное не поддаться безразличию. Оно так же далеко от покоя, как репродукция, далека от реального пейзажа, который художник густыми мазками любовно переносит на загрунтованный холст или картон. Безразличие опасно. Безразличие – пустая ловушка смерти, ловушка, не требующая даже приманки. Время, время. Растворенное мыслями и песками, оно превращает в песчинку и тебя. Свернувшись клубочком, ты засыпаешь. Это странный сон. Пестрая пелена дремлющего сознания и уютное соседство собственного тела, естественно, встроенного в узор бесконечного орнамента пустыни. Внезапный звон тишины. Ты рефлекторно взлетаешь на бархан и еще успеваешь впитать глазами первый миг, когда линии плоскости начинают ломаться и кривиться, стекать, как часы Дали с невидимых воздушных уступов. Сальвадор Дали, «Постоянство памяти», 1931 год, холст масла, Музей современного искусства, Нью-Йорк. Неожиданно освобожденный от постоянных оков ветра пустыня, тает, тает и течет, подкрашенная первыми признаками оранжевой усталости солнца. Случись такое в блеске дня, и это было бы дерзко, даже страшно. но на закате мир беззащитен. Ты инстинктивно пригибаешься и садишься, скрестив ноги, чтобы не пугать его. И он, как будто в благодарность за понимание тонкости момента, распахивает перед тобой шатер долгожданного покоя. Что тут скажешь? Разве словами, этой вязью из пучков букв, интонаций и пауз, можно объять выдох удовлетворенной вселенной? Разве кто-нибудь будет против, когда время, основа твоя, рухнет, и в мире напротив мы окажемся, ты или я? Незаметно наблюдать мир из покоя — это совсем не то, что сосредотачиваться или медитировать. Отец, вон, все уши прожужжал этими своими медитациями. Сам сядет иногда где-нибудь в сторонке и «не тронь, не подойди». А потом много говорит, объясняет, описывает. Только никакого покоя там нет. А здесь? Ни одного движения, ни веточка, ни травинка, ни шелохнется, ни птица не пролетит. Пески в мареве кажутся постаревшими, но так красиво постаревшими, благородно. И все одно, и солнце, и небеса, и горизонт, и гладкий ствол саксаула, и ты. Во вселенной всего движения только что легкий поворот твоей головы, просто чтобы убедиться, что само движение еще есть. Не ушло из мира навсегда. Все расплавлено, слито, сковано воедино и живо. Живо, в оцепенении. Но, как не бывает, живо никогда. И вдруг... Что это? Взмах крыла? Движение соседнего гребня? Почудилось. Нет. Вот еще раз. Да это же обрывок бумаги! Кувыркаясь в замершем древнем воздухе на время брошенной ветром пустыни, белый лист выскакивает на открытый пятачок между соседними барханами. Маленький пыльный смерчик, высотой от силы метра полтора, поигрывая им, не спеша движется мимо тебя. Ты замираешь так, что, кажется, ток крови останавливается. Только бы не разрушить это чудо, не спугнуть. Странно, очень странно. Мозг пытается найти объяснение. Как посреди неподвижного моря, воздуха и песка что-то может естественным образом так двигаться? Или кто-то. Но он же все-таки ветер. Завихрение, там всякие области давления, потоки. Еще пара мгновений миниатюрный смерчик, странное существо пустыни, скроется в песках. Эй! Всегда непроизвольный оклик, когда на бесконечных просторах Вселенной встречаются двое незнакомых живых. Пыльный столбик замирает и роняет бумажный клочок на землю. Ну вот, испугало. Не бойся. Одними глазами. Вы смотрите друг на друга. Вечность переворачивается вверх дном. Как будто что-то поняв, столбик пыли подхватывает оброненный лист и, сменив направление, начинает движение вокруг твоего бархана. Один круг, второй. Ты не шевелишься, а только медленно поворачиваешь голову, чтобы не терять его из вида. Ты откуда? Здесь живешь? А куда? Поиграть. А я вот просто сижу. Потеряла кое-что. Теперь просто сижу. Отдыхаю. Смерчик вновь замирает. Клочок бумаги плавно колышется на уровне его головы. Вдруг, как будто опомнившись, он резко меняет направление движения и исчезает за соседним гребнем. Даже не попрощался. Ну и что? У него дела, да мало ли. Может, позвал кто-то из своих. Пыльный столбик вновь выныривает из-за бархана и останавливается. Нет, не убежал. Снова исчезает. И тут же через пару мгновений появляется. И так несколько раз. Что он делает? Белый клочок бумаги уже не плавно колышется, а нервно вздрагивает и подпрыгивает. Может, он чего-то хочет? Зовет куда-то. Точно. Он зовет за собой. Быстро вскакиваешь, еще не веря в то, что происходит, и, скатившись на ногах по песчаному склону, пробегаешь несколько метров. Смерчик уже далеко в стороне. Азарт омывает изнутри, и ты бежишь, бежишь, поддаваясь странной игре. Вдруг что-то проносится прямо перед лицом. От неожиданности Ты останавливаешься, как вкопанная, почти пугаясь. Маленький вихрь вибрирует на месте в нескольких шагах от тебя. Обрывок бумажки неподвижно лежит на земле рядом с ним. В прозрачном, тягучем мареве, который уже больше походит на воду, ни единого движения. И смерчик, этот невысокий столбик пыли, вращающийся вокруг своей оси, создает ощущение законченной неподвижной формы. Что дальше? Смерчик вдруг исчезает. Просто прекращает кружение и рассыпается. Пыль медленно оседает на землю. Ты подходишь к месту, где он только что был, наклоняешься и не веришь своим глазам. Из-под бумажки выглядывает обрывок знакомой кожаной тесемки. На ней крестик, тусклый, медный, перехваченный узлом. Все-таки нашла? Да. Он сам вернулся. Точнее, как бы тебе сказать... В общем, он и не терялся. Не терялся? Ну, я же говорила тебе, помнишь? Его, конечно, не было некоторое время со мной, но он не терялся, понимаешь? Не очень, если честно. По-вашему, ну, в смысле, как обычно, вещи теряются. А на самом деле нет. Ты меня пугаешь. Пап, ну ты же ничего не боишься. Я не сказал, что боюсь, я сказал, пугаешь. В хорошем смысле. Когда взрослые люди, вроде меня, произносят такие слова, они на самом деле хотят сказать, что заметили что-то, что им вроде бы по душе, но при этом чувствуют, что до конца им этого не понять и не принять. А это пугает. Просто такое подходящее слово. Ладно. Ну, так где ты его потерял? В пустыне. Это не мудрено, но нашла-то ты его там же, как? Пап, если я тебе просто расскажу, ты подумаешь, что я все выдумала. А если поверишь, это тебя так напугает. С каких ты пор взялась надо мной издеваться, а? Пап, ладно. Не хочешь, не рассказывай. Нашла и хорошо. И спасибо за ужин. Еще теплый был, когда мы приехали. Только записку оставляй в следующий раз, если собираешься задержаться. Я не собиралась, тем более. Кстати, Макс тебя за шурпу хвалил, что за ним обычно не водится. И что сказал? Сказал, что ты разобралась, что к чему. По вкусу видно. Так ведь он меня и учил. А тебе как? Я такой голодный был, что, наверное, из сырого барана бы съел. Понятно. А Макс-то сам где? Леха его в другой поселок повез, они там переночуют. Сказал по стратегическим вопросам. Это что значит? Ну, сама у него завтра спросишь. Он утром заедет, и двигаем дальше. Здесь все. А куда? Сначала в Джисказган ненадолго, кстати, попаримся. Там у геологов баня хорошая. Потом решим. На Балхаш рыбачить или сначала на Байконур заскочим. Там Юрка сейчас, не знаю, посмотрим. Крюк приличный, конечно. Я бы лучше сайгаков погонял. А то мы на озере за неделю там от рыбы очертенеем. Так мы туда на целую неделю? Ну, около того. Здорово.